Еще один вариант – стать в жемчурике. Однако это навлечет на меня Акацуки, а этого я, пожалуй, не хочу. Хотя, если я буду достаточно силен, я все равно мог бы рискнуть. Получение нескольких сильных призывных существ тоже помогло бы. Закончив, он вздохнул, подумав. Даже самый простой путь безумно труден для достижения. Я действительно задаюсь вопросом, смогу ли я достичь этого уровня. Однако именно в этот момент Фудзина осенила безумная идея. Он подумал, верно, я могу изучить этот вариант. Однако, действительно ли это осуществимо? Он анализировал несколько минут и подумал, я не могу сказать наверняка. Но если мне удастся это провернуть, я получу средства, чтобы стать невероятно сильным. Не говоря уже о том, что я точно знаю, когда у меня будет подходящая возможность получить необходимые для этого ресурсы. Он еще немного поразмыслил, чтобы проанализировать все, что мог, и решил, ладно, я определенно должен работать над этим. Если получится, то достижение уровня Каге не будет проблемой. Даже если нет, проделанная работа не будет напрасной. Эта идея подняла ему настроение. Поскольку времени до конца дня оставалось немного, он решил поужинать и помедитировать перед сном. 35. Глава 35. Отряд генинов. 35. Глава 35. Отряд генинов. Следующие несколько дней для Хирузина выдались крайне напряженными. Формирование групп из новоиспеченных генинов и назначение им учителей и сенсеев требовало огромного количества бумажной работы и аналитики. Немало обсуждений пришлось провести как с преподавателями академии, так и с назначенными сенсеями. Для начала он занялся формированием команд по 3 человека. Всего в этом году генинами стали 135 учеников, размышлял он. Более 206 курсников провалились, и их зачислят в резервные отряды генинов. Что касается тех, кто прошел в этом году, 94 шестикурсника не подают больших надежд. Мы уже выпустили талантливых из их потока раньше. Даже если всего четверть из них станут чунинами, этого будет достаточно. Так что я просто назначу им в наставники чунинов. Что до 41 ученика, окончившего академию досрочно, все они обладают хорошим потенциалом. Каждый из них должен как минимум стать чунином, а примерно половина имеют потенциал стать специальными джонинами. Значит, мне нужно будет подыскать для них 14 джонинов-сенсеев. Хотя численность Конохи почти восстановилась, мы все еще слабее, чем до третьей великой войны ниндзя, когда дело доходит до высококлассной силы. Поэтому всех 41 из них нужно обучать с целью поднять до ранга джонина. Даже если не все станут специальными джонинами, достичь уровня элитного чунина будет достаточно. Что касается того, чтобы стать джонином, тут трудно сказать. Я уверен, что Учиха Миэйко станет джонином, как и Синджутёру в прошлом году. Как и он, она обладает потенциалом стать элитным джонином. Но об остальных я ничего не могу сказать. Вздох, надеюсь, что из этой партии мы получим хотя бы 10-12 джонинов. Атака Кьюби унесла жизни многих наших джонинов. Затем он вызвал учителей академии, чтобы начать формирование команд, и сам занялся необходимой бумажной работой. После того, как преподаватели академии подготовили черновик, возникли, как и каждый год, некоторые разногласия. Они обратились к Хокаге для обсуждения. Хирузин спросил, «Итак, какие команды вы считаете лучшими?» Генки немедленно ответил, «Согласно их успеваемости, Хатакирей, Учиха Миэйко, Сузуки Фуджин, Хьюга Хака и Хьюга Хана показывают наибольший потенциал. Однако высокие показатели Рея были обусловлены его домашними обстоятельствами. Теперь, когда его мать вылечена, мы не можем быть уверены, что он будет тренироваться с прежним усердием. А два Хьюга не могут быть в одной команде. Поэтому я предлагаю сформировать команду из Учихи Миэйко, Сузуки Фуджина и Хьюги Хаки. Однако вскоре другой учитель, который был классным руководителем Хатаки Рея, заговорил, я не согласен, всего за полгода Рей добился огромных успехов, на самом деле, его талант можно считать даже превосходящим талант Миэйко, его следует включить в лучший отряд, я предлагаю создать отряд, состоящий из Миэйко, Рея и Фуджина, другой учитель прокомментировал, на самом деле, Фуджин, всего лишь сирота гражданский, его будущее не будет таким гладким, как у детей из кланов Шиноби. Даже его дзюцу «Великий прорыв» было предоставлено ему Генки. Так что я думаю, что отряд из Рея, Миэйко и Хаки может быть более оптимальным. Генки возразил ему, я не согласен. Хотя Фуджин всего лишь гражданский без происхождения, его успеваемость была самой стабильной в моем классе. Он заслуживает быть в этом отряде, не говоря уже о том, что он еще и сенсор и обладает родством с ветром. Будучи сенсором, он дополнит Бейкуган, а его дзюцу высвобождения ветра будут помогать дзюцу высвобождения огня Мийка, делая их более смертоносными. Кроме того, у него и хаки своего рода соперничество в тайдзюцу, так что их командная работа будет намного лучше. Не говоря уже о том, тайно подумал он, что они настолько отстранены, что почти ни с кем не дружат. Поэтому я понятия не имею, смогут ли они сотрудничать с другими. Предыдущий учитель собирался снова возразить ему, но, однако Хирузин прервал его. «Хорошо, достаточно. Я решил, отряд будет состоять из Мейка, Фуджина и Хаки». Классный руководитель Рия был заметно расстроен этим. Он собирался заговорить, когда Хирузин произнес, «Их Джонином сенсеем будет Синджурин Джира». Учителя были сбиты с толку этим заявлением. Один из них спросил, «Но, господин Хокаге, разве мы не выбирали его в качестве сенсея?» Хирузин покачал головой и сказал, «Нет, это изменение произошло из-за того, что Фуджин запросил обучение техникам самурайского меча. Ринджира тренировался у самурая. Кроме того, он эксперт в борьбе с шаринганом и использует дзюцу высвобождение воды и высвобождение земли. Так что это даст Мейка возможность понять, как ей можно противостоять, и поможет ей развиваться дальше. А Хака сможет научиться у него дзюцу высвобождение воды. И его тайдзюцу достаточно сильно, чтобы справиться с содержимостью Хаки этим». Затем он посмотрел на классного руководителя Рия и сказал, «К сожалению, Хатаки Рия не практикует киндзюцу своего клана, иначе я бы включил его в отряд вместо Хаки». Все были удовлетворены этим объяснением. Они перешли к остальным ученикам. Им потребовалось более 13 часов, чтобы сформировать все отряды и выбрать для них сенсеев. Как только это было сделано, Хирузин отправил Анбу, чтобы сообщить новости всем выбранным в качестве сенсеев. Если у кого-то возникнут проблемы, они могли обратиться к нему на следующий день. На следующий день многие обратились к Хирузину для встречи. В полдень его навестил Ринджира. Войдя, он поприветствовал Хирузина и заявил, «Старик, я не соглашался становиться сенсеем для каких-то сопливых мальков. К тому же я уже вырастил один отряд генинов». Ринджира был достаточно близок с ним в юности, вот почему Хирузин не обращал внимания на его слова. Хирузин посмотрел на Ринджира. Тот был одет повседневно, и потому Хирузин мог видеть все шрамы на его лице и руках, полученные за время его карьеры. Хирузин вздохнул и сказал, «Ты выполняешь миссии почти без остановки с конца войны. Это назначение имеет несколько причин. Во-первых, чтобы ты мог отдохнуть. А во-вторых, потому что один из этих генинов хочет изучить техники самурайского меча». Ринджира скептически посмотрел на Хирузина и спросил, «Ты ведь знаешь, что я не могу обучать этому легкомысленно кого попало. Так что, есть ли причина, по которой я должен учить его?» Хирузин вздохнул и сказал, «Он занял первое место в своем классе и попросил это в качестве награды». Ринджира переспросил, какая награда?» Хирузин ответил, «Это инициатива, которую я предпринял, чтобы поощрить учеников и заставить их тренироваться усерднее». Услышав это, Ринджира кивнул. Он знал о нехватке ниндзя, с которой столкнулась Коноха. Он вздохнул и сказал, «Ты не мог заставить его попросить что-нибудь другое?» Хирузин не ответил, но у него потек пот, когда он подумал о том, что за что-то другое Фуджин просил. После дальнейшего обсуждения и получения более подробной информации об учениках, Ринджира ушел. Его не удивил тот факт, что его отряд обладал самым высоким потенциалом. В конце концов, он был элитным джонином более 10 лет. Позже в тот же день Фуджин отправился за новой одеждой в магазин, который продавал одежду ниндзя. Он купил полностью черный комплект. Он заметил, что ткань, используемая для этой одежды, была намного прочнее. Продавец сказал, что ее сложнее разрезать. Она обладает некоторой устойчивостью к огню и молнии, а также труднее намокает или пылится. Он примерил один комплект и оглядел себя в зеркале. Вся его одежда, то есть ботинки, брюки и рубашка, были полностью черными. Это хорошо подходило его светлой коже, черным глазам и черным, торчащим волосам. «Пожалуй, мне стоит как-нибудь купить черную маску, может, тогда я смогу играть в прятки в тени, ха-ха», — подумал он. Он снова посмотрел на себя. Он не был громоздким, но его мускулы были хорошо развиты. На его теле почти не было следов жира. Его рост составлял около 4 футов и 9 дюймов. «Ладно, сидит как надо и выглядит хорошо», — подумал он. Он купил 3 комплекта одежды. Он также купил пару перчаток с металлическими пластинами на тыльной стороне ладони. Он также начертал печать твердость на внутренней стороне перчатки. Хотя это и не давало большого эффекта, Фуджин чувствовал, что нет никакого вреда в том, чтобы даже немного увеличить ее защиту. Он хотел бы вытащить металлические пластины, начертать на них печать твердость вместо всей перчатки, а затем вставить их обратно. Но он знал, что не сможет правильно вставить металлическую пластину обратно. На следующий день, в 7:30 утра, выпускники явились в академию. Используемая аудитория отличалась от обычной, где занимался Фуджин. Здесь присутствовало 42 ученика. Учителя провели перекличку, а затем вручили свиток каждому ученику. Генки вызывал своих учеников по одному и вручал им свитки. Классные руководители других учеников поступали так же. Когда настала очередь Фуджина, он заметил, что Генки был невероятно счастлив. Он не был уверен, почему, но поскольку ему было безразлично, он вернулся на место. Генки был счастлив, потому что Хирузин разрешил ему сдать экзамен на Джонина. После раздачи всем, учитель объявил: «В выданном вам свитке хранения находится аптечка, 24 сюрикена, 6 кунаев, 12 синбонов, 1 ниндзя-веревка и 100 метров ниндзя-проволоки». Затем он улыбнулся и сказал: «Это последний подарок от Академии вам. Поздравляем с выпуском. Сейчас мы объявим ваши отряды генинов». Когда объявили отряд Фуджина, он вздохнул и подумал: «Отстраненный парень, которому наплевать на все, кроме тайбзюцу, и заносчивая девчонка, которая, вероятно, считает себя такой же талантливой, как Мадара, к черту нашу командную работу». Вздох. Интересно, стоило ли мне выпускаться в прошлом году? Тёру был единственным достаточно зрелым. Он немного поразмыслил. В любом случае, это не так уж и плохо. Тренировочные бои тайбзюцу с Хакой всегда были очень полезны. А Мейка должна дать мне немного практики против Шарингана. Конечно, ей далеко до Обито или Мадары, но и мне тоже. Затем он посмотрел на Мейка и подумал: кроме того, поскольку она умрет примерно через 2 года, это будет означать, что я не буду ограничен в этом отряде очень долго. А теперь интересно, кто будет моим Джонином-сенсеем? Очень надеюсь, что это не Какаши. И что насчет моих наград? Генки ничего об этом не сказал, а Хирузин не вызвал меня на встречу. После того, как были объявлены отряды генинов, учитель сказал, что Джонин и сенсей придут и заберут их из класса, а затем все разошлись. Пока они уходили, Фуджина осенила мысль, и он вздохнул. Наруто и его банда должны поступить в академию в следующем году, а меня здесь не будет. Почему я встречаю так мало канонических персонажей? Вскоре Джонины начали входить в класс и вызывать свои команды. Через пару минут после того, как учителя академии ушли, вошел высокий мускулистый парень и объявил: «Команда номер 3, за мной». Фуджин, Хака и Мейка последовали за ним. Ринджира направился на террасу академии. Через несколько секунд все 3 генина прибыли. Прибыв на место, Фуджин оглядел своего нового сенсея. Он был ростом около 6 футов и 6 дюймов, очень мускулистым, выглядел средних лет и имел 3 шрама на лице, один из которых проходил прямо через правый глаз, но сам глаз был в порядке. Его волосы были черными и очень длинными, немного похожими на волосы Мадары. На поясе у него висели 2 меча. По символу на одежде Фуджин понял, что он из клана Синджу. На самом деле, было еще кое-что, что позволило Фуджину узнать, что он из клана Синджу. У него было огромное количество чакры. По очевидным причинам Фуджин никогда не пытался ощутить чакру Хирузина, так что это был самый высокий уровень чакры, который он измерял до сих пор. Это было примерно в 7 раз больше, чем у Генки. Когда Фуджин попытался измерить его чакру, Ринджира заметил это. Он посмотрел на Фуджина и уставился на него. Фуджин лишь улыбнулся. Так это тот ребенок, который хочет изучить техники самурайского меча, и тот, кто попросил мечи из чакрового металла, подумал Ринджира. Неплохо, кажется, он достаточно хороший сенсор. И даже после того, как я уставился на него, он просто улыбнулся в ответ. Интересно, делает ли это его глупым, храбрым или просто бесстыдным? Затем он посмотрел на оставшихся 2 генинов и подумал: у Хьюги тоже стоическое выражение лица, что и у всего их клана, а один взгляд на лицо Учихи показал, сколько гордости в ней. Он вздохнул, размышляя: это займет некоторое время. 36. Глава 36. Сын Джуринджира. 36. Глава 36. Сын Джуринджира. Ринджи рассказал: «Я сын Бжуринджира. Я буду вашим наставником Джонином. Давайте начнем со знакомства. Просто расскажите о себе». Мийка спросила: «Что именно мы должны рассказать?» Фуджин же вспомнил вопрос «Расскажите о себе», который задавали на собеседованиях в его прошлой жизни. Ринджир ответил: «Расскажите о том, что вам нравится, что нет, о чем вы мечтаете, каковы ваши увлечения и все в таком духе». Затем Фуджин ответил: «Я Сузуки Фуджин, мне нравятся мечи и крутые дзюцу. Мое хобби – тренировки и чтение истории шиноби и войн. Мне не нравится бойня, которую несут войны, а моя мечта – стать сильным ниндзя в будущем, чтобы принести мир в этот мир». Ринджира уставился на Фуджина и был очень впечатлен его мечтой. Конечно, если бы он знал настоящие мысли Фуджина, то, возможно, его бы стошнило кровью. Глядя на впечатленного Ринджира, Фуджин подумал: «Да, именно это и хотят слышать руководители Конохи. Мне плевать на мир во всем мире, но, сказав это, я попаду в их милость, что может дать мне возможность изучить технику летающего бога грома, а также заставит Хирузина защитить меня, если Данза попытается меня завербовать. В любом случае, сейчас я ничего не могу сделать с миром во всем мире. Так почему бы просто не сказать это? Хе-хе». Затем Ринджира посмотрел на Мийка. Она сказала: «Я Учиха Мийка. Мне нравятся кошки. Мне не нравится, когда со мной обращаются как с маленьким ребенком. Мое хобби – практика ниндзюцу и игры с кошками. А моя мечта – стать самым сильным Учиха за всю историю». Фуджин посмотрел на нее и внутренне усмехнулся, подумав: «Ну, у тебя есть 2 года, чтобы превзойти Мадару. Ну, тебе конец». Ринджира кивнул и посмотрел на Хаку. Тот сказал: «Я Хьюга Хака. Мне нравится тайдзюцу. Мне не нравится учиться. Мое хобби – спарринговаться с другими, а моя мечта – стать сильнейшим пользователем тайдзюцу». Ринджира кивнул и сказал: «Что ж, поздравляю с досрочным выпуском. Но это не значит, что вы – шиноби Конохи. Вы, ребята, будете на испытательном сроке в течение 3 месяцев. И после этого я решу, готовы ли вы быть ниндзя или нет». Это объявление вызвало смешанные реакции у 3 генинов. Фуджин задался вопросом: «Эх, никакого экзамена?» Подумав немного, он понял: «Ах, они, вероятно, все еще восстанавливаются. Вот почему установлен испытательный срок вместо экзамена, чтобы проверить, готовы мы или нет». Однако 2 других детей не восприняли объявление легко. Мийка нетерпеливо спросила: «Но почему? Разве мы не сдали выпускной экзамен?» Хака развил ее мысли и сказал: «Да, я даже победил всех на турнире по тайдзюцу». Ринджир ответил: «Выпускной экзамен – это самый минимум, который требуется, чтобы стать ниндзя. Ваши отношения, характер, смелость и ценности имеют большее значение, и я буду тем, кто будет это судить». Мийка и Хака все еще были недовольны и хотели еще пожаловаться, но Ринджира не дал им шанса и объявил: «Мы встретимся завтра на тренировочной площадке номер 17 в 6 утра. Завтра я проверю ваши навыки. Будьте вовремя, я ненавижу опоздания». Сказав это, он мгновенно исчез. Когда он ушел, Фуджин подумал: он не сказал о себе ни слова, кроме имени. Черт, мне кажется, даже Какаши больше общался со своей командой. После его ухода Мийка фыркнула и без слов направилась прочь. Хакажи попрощался с Фуджином и тоже собирался уходить. Фуджин вздохнул и сказал: «Эй, погодите-ка». Это привлекло внимание обоих. Хака смотрел на него, ничего не говоря, тогда как Мийка раздраженно спросила: «Что?» Фуджин ответил: «Завтра нам, скорее всего, придется сражаться против Синсия как команде. Так что нам нужно понять сильные и слабые стороны друг друга. И нам также нужно спланировать, как сражаться вместе». Хака согласился с этим и кивнул. Однако Мийка самодовольно ответила: «Вам двоим не нужно об этом беспокоиться, я сама побью его завтра». Фуджин посмотрел на нее с невозмутимым лицом, что ее раздражало, и она спросила: «Что, ты не думаешь, что я смогу его побить?» Фуджин сдержал порыв закрыть лицо рукой и ответил: «Скажи-ка, как ты планируешь в одиночку победить Джонина?» Она ухмыльнулась и ответила: «Я застигну его врасплох и использую на нем технику огненного дракона». Фуджин сказал: «Он из клана Сэнджу, который специализируется на высвобождении земли и высвобождении воды. Предположим, тебе как-то удастся застать его врасплох, он все равно сможет защититься». Этот ответ застал ее врасплох. Она немного подумала, затем снова ухмыльнулась и ответила: «Я знаю гендзюцу Шарингана. Как только он посмотрит мне в глаза, Я помещу его в Гиндзюцу. Фуджин мысленно усмехнулся, будто он попадется на что-то столь примитивное. Но я устал с ней иметь дело. Он сказал: «Хорошо, назовем это планом А, и начнем мы с него. А теперь давайте обсудим план». Мийка ответила: «Зачем нам план?» Фуджин ответил: «Ну, он знает, что у тебя есть шаринган. Что если он просто не будет смотреть тебе в глаза, потому что знает, что твои глаза такие потрясающие. Будет глупо, если мы просто будем стоять и ничего не делать, верно? Хуже того, он может подумать, что ты просто маленькая девочка». Наконец, это привлекло ее внимание. Увидев это, Фуджин почувствовал облегчение и подумал: «Наконец-то, значит, чтобы ее убедить, мне нужно либо хвалить ее, либо сказать, что кто-то подумает, будто она маленькая заноза, либо и то, и другое». Затем она спросила: «Так что нам делать, если план провалится?» Фуджин ответил: «Во-первых, давайте поговорим о том, что каждый из нас умеет. Я начну. Я сенсорикой могу ощущать в радиусе 500 метров вокруг себя. Я хорош в тайцзюцу и с мечами. И я знаю техники высвобождения ветра, те, что вы видели на экзамене. Я также могу выполнять технику теневого клонирования и технику мерцания тела. А что насчет вас, ребята?» Мийка затем ответила: «Я тоже хороша в тайцзюцу и могу использовать стиль тайцзюцу Учиха. Мой шаринган позволяет мне видеть чакру и использовать гиндзюцу. Я очень хорошо обращаюсь с сюрикенами. Помимо базовых дзюцу, я могу выполнять несколько техник высвобождения огня. Вы видели их на экзамене. И я тоже могу использовать мерцание тела. На самом деле, меня научил этому лучший из лучших». Фуджин был удивлен этой информацией и подумал: «Неужели Шисуи научил ее этому дзюцу?» Хака затем ответил: «Я мастер стиля мягкого кулака. Я могу закрывать вражеские точки чакры, и мои глаза видят на расстоянии до 800 метров. Кроме того, я знаю технику водяного плевка и технику каменного щита». Фуджин кивнул и посоветовал: «Если сможете, выучите технику мерцания тела. Если все трое из нас смогут ее использовать, это будет очень полезно, и мы сможем применять множество тактик». Хака немного простонал и сказал: «Но я не хочу учить больше ниндзюцу». Фуджин ответил: «Ну, это всего лишь техника перемещения. Ты можешь двигаться с невероятно высокой скоростью. Это поможет сделать твое тайцзюцу намного смертоноснее. Просто представь свой обычный удар, а затем представь, как ты появляешься из ниоткуда и наносишь этот удар врагу». Как и ожидал Фуджин, это заинтересовало Хаку, и он согласился учиться. Затем Фуджин немного поговорил о тактиках, которые они могли бы использовать. Он сказал: «Нам нужно решить, кто будет сражаться с сенсеем в ближнем бою, а кто будет выполнять поддерживающие атаки издалека». «Я». Однако Хака перебил его и сказал: «Я хочу сражаться в ближнем бою». Фуджин собирался кивнуть, когда Мийка сказала: «Нет, я хочу сражаться в ближнем бою». Хака отчитал ее, и они начали спорить. Фуджин вздохнул, подумав: «Дети». Затем он остановил их обоих и сказал: «Среди всех нас Хака занял первое место в турнире по тайцзюцу, так что он вступит в рукопашный бой с сенсеем». Мийка собиралась что-то сказать, но Фуджин продолжил: «Но он не сможет справиться с сенсеем в одиночку, так что мы с тобой будем время от времени ему помогать. К тому же у нас обоих есть дзюцу средней дистанции, так что будет пустой тратой, если мы не сможем их использовать». Хака, желая вступить в рукопашный бой, быстро поддержал Фуджина, и Мийка пришлось неохотно согласиться. Фуджин подумал: «Я планировал обсудить гораздо больше, например, комбинацию огня и ветра, и даже хотел попросить Хаку выучить более продвинутые техники высвобождения воды, так как они хорошо сочетаются и с высвобождением ветра. К сожалению, я был слишком нетерпелив. Потребуется много времени, прежде чем они будут готовы слушать эти тактики. Немного жаль, что Ринджира не поколотит их обоих завтра, чтобы они стали немного менее заносчивыми. Но я боюсь, что если он это сделает, то побьет и меня. А без использования техники военного перемещения земли и техники движения ветра будет трудно уклоняться долго». Вздох. «Интересно, когда я смогу использовать эти дзюцу публично? Очень неудобно фальшивить с печатями, ограничивать их силу и не использовать половину дзюцу, которые я знаю. К сожалению, это необходимо. Я надеюсь, что скоро достигну уровня джонина, так как после этого не будет особых переживаний по поводу того, что Данза попытается меня завербовать. тогда будет слишком поздно пытаться промыть мне мозги. Фуджин также планировал пригласить их перекусить вместе в Ичираку. Однако ему на сегодня хватило, вскоре они попрощались и ушли. Фуджин отправился в библиотеку. Теперь, когда он стал генином, ему разрешили доступ в секцию C-библиотеки. Однако он пришел не за этим. Став ниндзя, он получил разрешение увидеть определенную книгу. Он подошел к библиотекарше, показал свою карточку и спросил: «Могу я посмотреть книгу Бинго?» Она была удивлена, что десятилетний мальчишка задал ей такой вопрос. Однако, поскольку он был ниндзя, она кивнула и спросила: «Вы хотели бы посмотреть меньшую или большую?» Теперь настала очередь Фуджина удивляться. Он спросил: «В чем разница?» Она ответила: «Ну, в меньшей только имена, награда, принадлежности, некоторая базовая информация, тогда как в большей, более подробная информация». Услышав это, Фуджин попросил показать ему большую. Она кивнула и принесла ее Фуджину. Когда Фуджин увидел книгу, он был в шоке. Его первая мысль была: она чертовски огромна. Он открыл ее, чтобы посмотреть. Очевидно, каждая страница содержала данные только об одном ниндзя, а в книге было 2197 страниц. Проанализировав, Фуджин подумал: ну, это имеет смысл, учитывая, что в этом мире более 100 тысяч ниндзя. Затем он мысленно поблагодарил тех, кто составил такой хороший указатель. Все было аккуратно расположено по деревням и по алфавиту имен. Также были списки, упорядочивающие ниндзя по их рангу в деревне и по убыванию их наград. Поискав пару минут, он нашел имя, которое искал, сын Джуринджира. Он начал переворачивать страницу, но при этом ему пришла мысль: забавно, что я думал, будто моим самым большим преимуществом в этом мире будет информация. Но, учитывая, насколько огромен этот мир, я не думаю, что у меня есть информация даже об 1% ниндзя. Черт, помимо Цунаде, я даже не знал ни одного живого Синджу. В любом случае, эти данные очень подробны. Я удивлен, что мы можем читать их бесплатно, но, полагаю, это имеет смысл. Эти данные составляются теми, кто создает книгу Бинго, и поскольку они уже в открытом доступе, почему бы просто не позволить всем своим ниндзя читать ее бесплатно? Он открыл страницу и начал читать, и был очень удивлен прочитанным. Его награда составляла 45 миллионов рё. Это было даже выше, чем у Асумы во время Шипудина, и было назначено ему Киригакури. Он подумал: совсем неплохо. Думаю, Хирузин назначил мне очень компетентного сенсея. Он читал дальше. Информация, которую получил Фуджин, гласила: сын Джуринджира, ранг А, 39 лет, стал генином в 8 лет, чоунином в 10, джонином в 16 и элитным джонином в 28. Специализируется на ниндзюцу высвобождения воды и земли, но может использовать дзюцу и других стихий. Он превосходный мечник, обученный владению мечом-самураем. Он сражался как во второй, так и в третьей великой войнах ниндзя. В третьей войне он служил заместителем Орочимару на фронте Кири. Позднее, когда Орочимару пришлось присоединиться к другому полю битвы, он стал командующим Конохи на фронте Кири. Благодаря своему мастерству владения мечом, своей опытности в техниках высвобождения воды и своему призыву, ленивцу, он был очень эффективен против ниндзя Кири. За время войны он убил 13 джонинов Кири и более 50 чоунинов Кири. Его величайшим достижением было убийство одного из 7 ниндзя-мечников Тумана в той войне. Хотя его армия была разбита внезапным наступлением Кири, он сумел отступить с большей частью своей армии и сдерживал Кири, пока желтая вспышка Конохи не подкрепила его и не оттеснила Кири обратно к морям. Прочитав это, Фуджин подумал: черт возьми, он силен, не уровня саннинов, но очень близок. В любом случае, там сказано, что его обучил самурай, так что, думаю, это тот проводник, которого Хирузин мне устроил. Мне интересно, что это за призыв. Я впервые слышу о ленивце. Разве это не смертный грех? Но это звучит слишком сильно и не из этого мира. Ну, как бы то ни было, я разберусь с этим позже. Затем он изучил данные ниндзя, которых он знал по Наруто. Он вздохнул с облегчением, убедившись, что это очень похоже на то, что он знал. Он также лучше понял мир Шиноби. Он подумал: Коноха намного сильнее, чем это было показано в Наруто. Отцы Шикаку, Инаичи и Шиби все еще живы и возглавляют свои кланы. Каждый из них – элитный джонин и очень близок к рангу С, хотя я полагаю, что их силы со временем уменьшатся из-за возраста. В целом, сейчас в Конохе всего 3 ниндзя ранга С, Но Джирая почти не бывает в деревне, а Цунади почти не может сражаться. Однако, как ни странно, книга Бинга не упоминает Данза. Также вполне возможно, что Фукаку скрывает свой Мангекё Шаринган. То же самое и с Шисуи. Я не уверен, сколько врат может открыть Гай, но он может принудительно подняться до уровня ниндзя ранга С, если понадобится. Также довольно удивительно видеть, что Кахару и Хамура, ниндзя ранга А, я не помню, чтобы они когда-либо сражались в Наруто. Всего в книге Бинга упомянуто 22 элитных джонина из Конохи. И вполне возможно, что есть еще несколько, кто здесь не упомянут, например, Данза и другие из Корня. Есть также несколько ниндзя ранга А, которые еще не стали элитными джонинами, например, Какаши и Гай. Затем он вздохнул. Я не думал, что в Конохе будет так много элитных джонинов. И несмотря на это, Хирузин решил пожертвовать Хизаши. Заставляет задуматься, насколько велики были потери Конохи в низших рангах из-за войны. Что касается других деревень, Кума и Ива тоже довольно сильны, хотя и не так сильны, как Конохо, по крайней мере, на уровне Каге и элитных джонинов. Кири на самом деле тоже довольно впечатляюща, или была бы, если бы так много их высокопоставленных ниндзя не были помечены как ниндзя-отступники. Я полагаю, Обито практически разрушил Кири. Цуна, с другой стороны, очень плохо себя чувствует. Их Каге, самый слабый из всех пяти Каге, хотя у них есть еще два ниндзя ранга С, оба на пенсии и очень стары, и количество их ниндзя ранга удручающе мало. Он закрыл книгу и подумал, что ж, этой информации на сейчас достаточно. Получу больше, когда понадобится. Он вернул книгу Бинга библиотекарше и пошел домой. 37. Глава 37. Поединок с сенсеем. 37. Глава 37. Поединок с сенсеем. На следующий день, в 6 утра, все члены команды 3 собрались на тренировочной площадке 17. Это была небольшая открытая поляна посреди мини-леса. Ринджира прибыл последним. Увидев уже собранный отряд генинов, он поприветствовал их. Доброе утро. Как я и говорил вчера, прежде чем начать тренировать вас троих, я бы хотел увидеть, на что вы способны. Так что у нас будет поединок. Вы трое против меня. Он сделал паузу на несколько секунд и объявил. Начинаем. Как только он это произнес, он прыгнул вперед с намерением нанести удар. Это застало всех трех генинов врасплох. Мийка поспешно отпрыгнула назад, а Хака прыгнул влево. Фуджин же просто использовал мерцание тела. Удар Ринджира пришелся по земле там, где изначально стояли три генина, и земля треснула, подняв густое облако пыли, скрывшее его. Ринджира подумал, неплохо, я лишь собирался ударить по земле перед ними, но не думал, что все трое отреагируют так быстро. Особенно Фуджин, он использовал мерцание тела без складывания печатей. Как только он использовал мерцание тела, Фуджин подумал, черт, он атаковал так внезапно, что я отпрыгнул на рефлексах. Затем он увидел, как поднимается пыль, скрывая Ринджира, и то же самое заметили Хака и Мийка. Фуджин немедленно начал ощущать его чакру, Мийка активировала свой шаринган, а Хака – свой бейкуган. Ощутив Ринджира, Фуджин подумал, ну вот, раз уж я показал это, теперь не смогу скрывать, так что можно использовать мерцание тела сколько угодно. И все же, я не думал, что скрывать свою силу будет так сложно. Мне действительно нужно быть осторожнее, если он выкинет еще несколько таких трюков. Надеюсь, я смогу сохранить остальные свои секреты хотя бы еще год или два. Пока Фуджин размышлял, Хака и Мийка бросились к Ринджира, чтобы вступить в бой. Ринджира просто стоял, ожидая их нападения. Хака первым добрался до него, однако Мийка запустила в Ринджира несколько сюрикенов. Ринджира уклонился от них, а затем вступил с Хакой в рукопашный бой. Он с легкостью парировал его мягкий кулак. Когда Мийка присоединилась, он с легкостью подавил их обоих. Однако вскоре он нахмурился. Он попытался ощутить чакру, но совсем не мог почувствовать Фуджина. Воспользовавшись возможностью, созданной его товарищами по команде, Фуджин исчез из поля зрения и скрыл свою чакру. Хотя Ринджира не мог ощутить Фуджина, Фуджин внимательно следил за боем, выжидая момент, чтобы вмешаться. Он нашел такой момент, когда Ринджира ударил Хаку. Фуджин метнул сюрикен со всей силы. Однако Ринджира усмехнулся и подумал, фальшивая брешь всегда срабатывает против сопляков. Он сделал шаг назад, чтобы уклониться от сюрикена, однако сюрикен изогнулся и полетел прямо на него. Это удивило Ринджира. Он собирался уклониться снова, когда почувствовал, нет, что-то здесь не так, и вместо того, чтобы уклоняться, он просто поймал сюрикен прямо в полете. Однако, как только он его поймал, то ощутил две слабые сигнатуры чакры позади себя. Он обернулся и увидел два ветряных шара, летящих прямо на него. Он сделал шаг, чтобы уклониться, однако в тот же момент Мейка применила технику огненного шара в том направлении, куда он собирался увернуться. Увидев это, он скорректировал свое направление, уклонился от обоих дзюцу и создал дистанцию между собой и своими учениками. Увидев это, Хака бросился вперед, чтобы вступить с ним в ближний бой. Пока Хака мчался к нему, Ринджира подумал, совсем неплохо, это не похоже на спланированное действие, и их командной работе еще нужно много учиться, но они способны использовать возможности, созданные друг другом. Не говоря уже о том, что я почувствовал ветер на том сюрикене, а это значит, что Фуджин использовал дзюцу контроля снарядов на сюрикене, и вместо того, чтобы продолжать безнадежную атаку, он воспользовался этим огненным шаром, чтобы снова исчезнуть. Он вступил в очередной раунд боя с Хака и Мейка. Фуджин, тайно наблюдавший за боем, подумал, действительно, элитный джонин. Та брешь была приманкой, чтобы определить мое местоположение, не говоря уже о том, что он поймал сюрикен прямо из воздуха. Хотя интересно, что бы он сделал, если бы я наполнил этот сюрикен чакрой ветра. В любом случае, интересно, смогу ли я обмануть его с помощью теневого клона. Фуджин продолжал скрываться и создал теневого клона. Спустя минуту стало ясно, что Хака и Мейка вот-вот проиграют. Тогда клон прервал Ринджира, выпустив в него два взрыва ветра. За этим последовали сюрикены. Ринджира уклонился от всего и двинулся к Фуджину, чтобы вступить с ним в ближний бой. Однако клон использовал мерцание тела и переместился за спинами Мейка и Хаки. Увидев приближающегося Ринджира, Хака начал двигаться вперед, чтобы вступить с ним в бой. Однако Фуджин ощутил огромное скопление чакры у Мейка и крикнул «Хака, в сторону!». Этот крик встревожил Хаку, и он обернулся, чтобы увидеть, как Мейка складывает печати и собирает почти всю свою чакру. Он быстро ушел с ее пути и создал дистанцию, отбежав влево. Мейка, на самом деле, была очень расстроена этим боем. Бедняжка пыталась использовать гендзюцу Шерингана на своем сенсее с самого начала боя, но он ни разу не посмотрел ей в глаза. Из-за своего расстройства она применила технику огненного дракона, вложив в нее почти всю свою чакру. Клон Фуджина почувствовал это и использовал великий прорыв. Он рассчитал свое дзюцу так, чтобы применить его сразу после Мейка, и постарался ограничить радиус действия своей техники, чтобы она покрыла только ее огненного дракона. В результате сила и размер дракона увеличились. Не желая принимать этот дзюцу в лоб, Ринджира использовал мерцание тела. Мощь этого дзюцу по-настоящему удивила Хаку и Мейка, особенно Мейка, которая была в полном восторге от него. Фуджин по-прежнему следил за Ринджира. Он заметил, что Ринджира использовал мерцание тела без складывания печатей и переместился ровно настолько, чтобы едва уклониться от дзюцу. Он подумал, эх, это первый раз, когда он использовал ниндзюцу. В любом случае, похоже, этот бой почти окончен. Хака получил порядочно. Мейка тоже, и у нее еще и чакра кончилась. Только я в порядке. К сожалению, мы с моим клоном мало что можем сделать. Плохо, что нет хорошего дальнобойного дзюцу. Несмотря на то, что я идеально спрятался, я мало что могу предпринять. Прямо тогда Фуджин внезапно применил технику мгновенного перемещения, чисто на инстинктах. Однако, как только его ноги оторвались от земли, из-под нее появилась рука и схватила его за правую ногу. Это заставило его упасть вперед с огромной скоростью. К счастью для него, он успел выставить руки вперед, предотвратив серьезные повреждения лица. Вскоре другая рука схватила его за шею и прижала к земле. Он понял, что это сигнатура чакры Ринджира, и подумал, какого черта, я его совсем не чувствовал. Вскоре он получил воспоминания своего клона. Его клон был развеян, а Хака и Мейка побеждены. Он подумал, клон, но когда, поразмыслив немного, он понял, это было, когда пыль дала ему укрытие. Но я почти сразу начал ощущать его чакру. Неужели этой доли секунды было достаточно, чтобы он создал клона и скрыл его или свое основное тело, и почему я его не ощутил? Я же должен чувствовать любого, кто ощущает меня. Черт, даже если кто-то просто смотрит на меня, я это тоже чувствую. Ринджира подумал, он смог предвидеть атаку? Нет, это кажется неправильным, мой контроль чакры был идеален. Похоже, он решил двигаться чисто на инстинктах. Затем он убрал руку с шеи Фуджина и сказал: «Достаточно, следуй за мной». Фуджин последовал за Ринджира туда, где лежали Хака и Мейка. Оба лежали на земле. Он подумал: «Бедняжки, им досталось по полной, оба лица опухли, и синяки даже на конечностях». Ринджира, который побил этих двоих и развеял клона Фуджина, сам развеялся. Фуджин затем посмотрел на Ринджира и подумал: «Он побил этих двоих, чтобы умерить их высокомерие, ну, неважно, надеюсь, теперь они будут больше думать». Получив воспоминания своего клона, Ринджира взглянул на Фуджина по-новому и подумал: «Очень хорошо, он успешно смог скрыться от моего клона не только один раз, но и дважды. Если бы не тот факт, что у его клона была только половина его чакры, мой клон мог бы и не опознать его как клона. У него очень хороший образ мыслей. К сожалению, у него нет хорошего дальнобойного дзюцу. А это означало, что его укрытие на таком большом расстоянии было для него также невыгодным. Кроме того, он слишком быстро сдался после того, как я его поймал. Это то, что мне следует исправить, хотя, полагаю, это спасло его от побоев. Жаль, конечно, хотя он и не кажется таким высокомерным, как двое других, пара хороших тумаков пошла бы ему на пользу для развития». К счастью для Фуджина, он совершенно не догадывался о планах и мыслях Ринджира. Затем он посмотрел на Хаку и Мейка и подумал: «Но это все равно делает его намного лучше этих двоих. Эх, какой генин вступает в лобовое столкновение с Джонином. Но в остальном их навыки очень хороши. Хака очень хорош в тайдзюцу, и он очень быстр. И дзюцу высвобождения огня Мейка были довольно сильны для генина. Я все еще удивлен их комбинированной атакой с Фуджином». Пока Ринджира был погружен в эти мысли, Хака и Мейка поднялись. Хотя они все еще стонали и смотрели на своего сенсея с множеством претензий. Мейка также неодобрительно взглянула на Фуджина, который, казалось, был в гораздо лучшем состоянии. Ринджира, конечно, проигнорировал эти взгляды и сказал: «У вас есть 10 минут. Сидите здесь тихо и поразмышляйте о нашем маленьком поединке. Через 10 минут я задам вам несколько вопросов и ожидаю, что вы на них ответите». Фуджин сел и начал анализировать бой. Хака и Мейка тоже это делали, однако они все еще сердито смотрели на Ринджира. Все три генина начали анализировать и пришли к одной и той же первой мысли. Элитный Джонин невероятно силен. В то время как Фуджину пришлось приложить некоторые усилия, чтобы найти информацию о Ринджира, Хака и Мейка получили ее очень легко от своих родителей. Подвиги Ринджира были общеизвестны среди шиноби, сражавшихся в Три и краткой Великой войне ниндзя. Это заставило их относиться к Ринджира с большим уважением. После того, как 10 минут истекли, Ринджира спросил: «Первый вопрос для вас. Когда я создал клона?» Фуджин поднял руку и ответил: «Скорее всего, когда вы ударили по земле и подняли пылевое облако». Мейка, которая усиленно размышляла, ответила: «Да, я не думаю, что у вас была какая-либо другая возможность создать клона». Фуджин чувствовал гнев в ее голосе из-за того, что ее побили. Хака все еще был сбит с толку. Он спросил: «Но, сенсей, почему мой Бейкуган не смог вас увидеть?» Ринджира ответил: «Есть способы скрыться даже от Бейкугана. Примите это как урок. Если вы чего-то не видите, это не значит, что можно расслабиться и опустить свою защиту». Хака кивнул с противоречивым выражением лица. Знание того, что гордость его клана не была безупречной, было для него сильным ударом. Фуджин затем спросил: «Но, сенсей, как вы смогли подобраться ко мне из-под земли и при этом скрыть свою чакру? И как вы отслеживали мое местоположение, не позволяя мне ощутить вас?» Ринджир ответил: «Есть способы скрываться от сенсоров, а также трюки, чтобы подкрасться к сенсору. Просто потому, что вы никого не чувствуете, не означает, что вы должны полностью ослаблять свою защиту». Мейка следующий задала вопрос. Она спросила: «Сенсей, как вы сражались со мной, ни разу не взглянув мне в глаза?» Ринджира усмехнулся и сказал: «Клан Учиха использует шерингены сотни лет. Есть много способов противодействовать вашему шерингену тоже. Тот, что я показал вам, был лишь самым основным». Ответы погрузили всех трех генинов в глубокие размышления. Фуджин особенно сильно волновался. Он подумал: «Значит ли это, что если кто-то шпионит за мной, я даже не догадаюсь?» Эта мысль беспокоила его. Однако он успокоился, подумав: «Ну, он элитный джонин, способный возглавить целый фронт. Конечно, Канаха не станет посылать элитного Джонина шпионить за каким-то ничтожеством. Я все равно должен быть в безопасности. Ринджира прервал мысли своих учеников и сказал: «Теперь все трое подумайте и расскажите мне, почему вы проиграли. И скажите, как вы могли бы выступить лучше. Хака, ты первый, за тобой Мейка, а затем Фуджин». Хака немного подумал и сказал: «Вы парировали мой мягкий кулак, и я не смог нанести вам ни единого удара. А еще мой Бейкуган не смог увидеть вашего клона, и вы были намного быстрее меня или кого-либо еще». Ринджира затем посмотрел на Мейка, которая ответила: «Ваше тайдзюцу намного сильнее нашего, и вы всегда могли уклониться от всех наших атак, независимо от того, насколько тщательно мы их планировали. А еще вы точно знали, как противодействовать каждому из нас». Затем он посмотрел на Фуджина, который сказал: «Наша командная работа была не на должном уровне. Мы едва ли вообще разговаривали друг с другом. Я видел, как Хака и Мейка работали в паре против вас, но они не были синхронизированы друг с другом. И я, несмотря на то, что был скрыт, не смог сильно помочь с такого большого расстояния. И у нас не было никаких планов, чтобы победить вас, не говоря уже о том». Фуджин сделал паузу на несколько мгновений и продолжил: «Вы просто были слишком сильны для нас». Ринджира кивнул и подумал: «Неплохо. Тактическое мышление Хаки нужно будет развивать больше, но двое других гораздо лучше». Затем он сказал: «Ладно, на сегодня все. Можете идти домой и восстанавливаться. Завтра мы встретимся здесь в 5:00 утра. У вас одно задание на завтра. Запишите свой ежедневный распорядок и принесите его завтра. И Фуджин, останься здесь. Хака, Мейка, вы можете идти». Получив разрешение уйти, они попрощались и удалились. Фуджину пришлось подавить желание рассмеяться, поскольку оба шли очень странно. Хотя это желание быстро исчезло, когда его осенила ужасающая мысль: «Подожди, я был единственным, кого не побили. Значит, он не заставил меня ждать ради». Он быстро отбросил эту мысль. Ни за что. Он же прославленный командир с великой войны ниндзя. Он не будет таким мелочным. Он внутренне завопил: «Где, черт возьми, эти правозащитники? И почему, черт возьми, эта старая обезьяна не издала законы, чтобы предотвратить жестокое обращение с детьми, несмотря на то, что сидела на месте Хокаге десятилетиями?» Фуджин продолжал наблюдать, как его товарищи по команде странно уходят, отчаянно надеясь, что его мысли никогда не сбудутся. 38. Глава 38. Легкая утренняя тренировка. 38. Глава 38. Легкая утренняя тренировка. На тренировочной площадке 17 Фуджин и его новые сенсей были одни. Ринджи расспросил: «Почему ты не использовал мечи во время спарринга?» Фуджин ответил: «Да потому что у меня их нет. Я проверил цены, и даже самый дешевый стоит 12 тысяч рё. К сожалению, я не могу себе их позволить». Ответ не удивил Ринджира. Он кивнул и сказал: «Отныне я буду учить тебя владеть мечами. О мечах не беспокойся, у меня есть несколько, которыми ты сможешь пользоваться. Сначала мы проверим твои навыки, а также подберем подходящий тебе размер меча. После этого третий Хокаге закажет для тебя два самурайских меча, сделанных на заказ». Фуджин кивнул и поблагодарил его. Ринджира достал свиток, положил его на землю и развернул. Фуджин заметил, что это свиток хранилище, и, судя по количеству печати хранения Ринджира, вероятно, сам его сделал. Ринджира сложил ручную печать, и на свитке появились 12 мечей. Фуджин взял два, очень похожие по размеру на те, что он уже использовал, и сказал: «Сенси, те, что я использовал в академии, были такого размера». Ринджира ответил: «Хорошо, тогда начнем с них. Давай проведем еще один спарринг. Хочу посмотреть, насколько хороши твои навыки владения мечом». Фуджин и Ринджира затем провели спарринг, чтобы сравнить свои навыки владения мечом. Во время спарринга каждый из них думал о своем. Фуджин был рад, что его сенсей перестал быть тем монстром, каким был ранее. У Ринджира же были смешанные чувства по поводу мастерства Фуджина в обращении с мечом. Он подумал: «Основы этого парня невероятно прочны, особенно учитывая, что он тренировался с мечами меньше года. Однако, помимо основ, у него нет ничего. Его техника владения мечом лишена стиля. Это просто прямолинейная атака и защита. Хотя он хорошо атаковал и защищался, это лишь потому, что он полагался на свою скорость и силу. Если бы я увеличил свою скорость и силу, чтобы сравняться с его, он, скорее всего, не продержался бы 5 секунд». Спарринг продолжался еще несколько минут, Прежде чем Ринджира остановил его, он заключил: он как необработанный нефрит. Отсутствие других стилей означает, что у него нет дурных привычек. Хотя в долгосрочной перспективе это может быть невыгодно, но для освоения всего одного стиля это будет очень удобно. Конечно, поскольку он еще не практиковал никаких стилей, я не могу сказать, насколько быстро или медленно он будет осваивать техники самурайского клинка. Затем Ринджира внезапно увеличил свою скорость, чтобы сравняться с Фуджином, и искусно ударил по обоим его мечам, чтобы создать брешь в обороне, а затем поднес кончик своего меча вплотную к горлу Фуджина. Он сказал: «Ладно, этого достаточно, я научу тебя новым формам». Затем он продемонстрировал Фуджину несколько форм и попросил его скопировать и практиковать их. Тренировка продолжалась 3 часа, после чего Ринджира отпустил Фуджина. Отпустив Фуджина, Ринджира доложил Хирузину. Войдя в его кабинет, Хирузин спросил: «Ну, как тебе детишки?» Ринджира ответил: «Очень многообещающие, старик. Они намного сильнее среднего генина. Хака уже на уровне чунина в плане тайдзюцу. А Мейка то же самое в ниндзюцу, хотя ее запасы чакры нужно увеличить. Ниндзюцу Фуджина тоже неплохое. Хотя его ниндзюцу было слабее, чем у Мейка, он владел им более искусно. И его запасы чакры выше, чем у нее. Самое удивительное, что его тактическое мышление уже наравне с тем, кто прошел через множество миссий. И, хотя они активно не разрабатывали стратегии, они были достаточно умны, чтобы использовать возможности, предоставленные другими товарищами по команде. Даже если бы я провел тест, они бы с легкостью его сдали, чтобы стать генинами». Хирузин кивнул и подумал: «Именно так, как показывают их результаты. Хотя тактические способности Фуджина меня удивляют. Полагаю, именно поэтому он смог легко занять первое место на письменных экзаменах». Затем он спросил: «А как насчет навыков Фуджина в обращении с мечом?» Ринджира покачал головой и сказал: «Пока не могу сказать. Его основы хороши, но сможет ли он учиться дальше, зависит от его таланта и усилий, которые он приложит». Хирузин ответил: «Хорошо, полагаюсь на тебя», и отпустил его. На следующий день Фуджин встал в 4:20 утра и подумал: «Я думал, что вставать в 5 утра слишком рано, а теперь этот парень просит нас собраться там к 5, не говоря уже о том, что тренировочная площадка находится в 15, блин, километрах от моего дома. Эх, да какая разница, думаю, хотя бы хорошо побегаю утром. Не уверен, будет ли его тренировка такой же интенсивной, как мои утренние занятия, так что я мог бы увеличить давление от печати на своем теле во время пробежки». Фуджин добрался до тренировочной площадки незадолго до 5 утра и увидел, что оба его товарища по команде уже там. Он пожелал им доброго утра и стал ждать Ринджира. Ринджира появился ровно в 5 утра и сказал: «Доброе утро». Дети поздоровались в ответ. Ринджира начал, сказав: «С сегодняшнего дня мы будем встречаться здесь ежедневно в 5 утра. Наше утро будут начинаться с интенсивных физических тренировок». Затем он посмотрел на Мейка и сказал: «Физическое развитие Фуджина и Хаки очень хорошие. Однако, Мейка, у тебя ведь нет печати на теле, чтобы помочь развить физическую силу, верно?» Мейка покачала головой. Ринджира сказал: «Сегодня попросишь родителей достать тебе такую печать и установите ее до конца этой недели». Мейка кивнула и сказала: «Да, сенси». Затем он посмотрел на Хаку и Фуджина и спросил: «Какое максимальное давление могут создавать ваши печати?» Хака ответил: «Максимум, она может оказывать давление в 125 килограммов». Фуджин ответил: «Моя может создавать максимальное давление в 250 килограммов». Хака посмотрел на Фуджина с легкой завистью, так как его печать была лучше. Ринджира затем спросил: «Хорошо, а какой процент от этого давления вы используете?» Хака ответил: «30%», а Фуджин ответил: «13,5%. Неудивительно, что он так легко за мной успевает», — внутренне вздохнул Фуджин, услышав ответ Хаки. Хака же, наоборот, воспрянул духом, подумав: «Хоть его печати лучше, я оказываю на свое тело большее давление». Мейка, с другой стороны, была расстроена и раздражена, думая: «Неудивительно, что эти двое так быстро двигаются. Почему мне никто никогда не говорил об этом способе стать сильнее?» Ринджира подумал: «Действительно впечатляет. Похоже, я могу сделать их физические тренировки более интенсивными, чем планировал». Он сказал: «Хорошо, приступим к нашим тренировкам». И команда 3 начала свою первую тренировку под руководством нового сенсея. Все были очень воодушевлены. Личные тренировки у элитного Джонина были бы очень полезны. Какими бы ни были их мечты, стать элитным Джонином было бы минимальным требованием для их достижения. Только после этого они могли думать о воплощении своих мечтаний в жизнь. В первые 30 минут все трое были очень энергичны. В следующие 30 минут их энтузиазм угас. Спустя час Мейка едва могла выдерживать тренировку. Даже отстраненный Хака ясно заметил, что она изо всех сил старается сдержать слезы. Хака все еще мог держаться и был единственным, кто с нетерпением ждал следующих 3 часов. Фуджин тоже мог держаться, но у него было очень плохое предчувствие. Спустя 2 часа Фуджин сильно пожалел о решении, принятом утром. Он подумал, какой, к черту, демон внушил мне мысли о том, чтобы увеличить давление печати до, 25% во время утренней пробежки до этой тренировочной площадки. Когда тренировка наконец закончилась в 9 утра, Хака и Фуджин повалились на землю. Они едва могли пошевелить хоть одним мускулом. Мейка уже упала в обморок некоторое время назад. Ни Фуджин, ни Хака не знали точно, когда именно, но Ринджира поднял ее и положил под дерево. Фуджин закричал бы о законах о защите детей, но он был слишком уставшим, чтобы даже подумать об этом. Он заметил, что Мейка встала через несколько минут после окончания тренировки, и это почему-то показалось очень подозрительным. Глядя на эту картину, Ринджира внутренне усмехнулся. Он сказал, не нужно так бурно реагировать. Это была всего лишь легкая утренняя разминка. А теперь вставайте и идите под то дерево. Оба едва встали и кое-как доковыляли до тех деревьев и уселись, прислонившись спинами к стволу. Затем Ринджира бросил по паре продовольственных батончиков и по бутылке воды им троим и сказал, можете отдыхать здесь в течение следующего часа. Ешьте эти батончики и пейте воду, желательно через 30 минут. Я встречу вас здесь снова в 10. Он мгновенно переместился. Как только он ушел, Фуджин и Хака тут же сползли на землю и принялись спать. Это разозлило Мейка, которая громко воскликнула. Проснитесь, вы двое, мы не можем спать весь день. Это разбудило их обоих. Хака пренебрежительно ответил. Мы не спали больше часа во время тренировки. Фуджин продолжил в том же тоне. Ага, разбуди нас минут через 30-40. И они оба снова заснули. Мейка была очень раздражена и шумела, но оба были слишком уставшими, чтобы реагировать на ее выходки, и просто игнорировали ее. Примерно через 30 минут Мейка разбудила их обоих. Как только они проснулись, они съели продовольственные батончики и выпили воду из бутылки. Короткий сон придал им сил, но мало что сделал, чтобы унять мышечную боль по всему телу. Фуджин вздохнул и сказал, «По-моему, у меня болит каждый мускул в теле». Хака ответил, «Ага, и у меня. Не думаю, что это скоро прекратится». Фуджин ответил, «Особенно если это придется делать каждое утро». Эта фраза напугала и Хаку, и Мейка. Мейка спросила, «Нет, только не это, верно? В отличие от вас двоих, я даже не выдержала всю тренировку. Как мы будем делать это каждый день?» Фуджин внутренне усмехнулся и подумал, «Бедняжка, она совсем запаниковала. Ха-ха-ха, и все же этот сенси. Я был расстроен, что не получил шанса встретиться с Гаем и, следовательно, не имел возможности учиться у него. Но, учитывая это, думаю, что не встреча с ним была не такой уж плохой вещью. Какими бы безумными ни были эти тренировки, Гай, вероятно, все равно превосходит это с огромным отрывом. Иначе он никак не смог бы освоить 8 врат вплоть до 8 врат. Хака попытался утешить Мейка и сказал, «Не волнуйся, я занимался такими физическими тренировками годами. Спустя некоторое время наше тело привыкнет к этому, и результаты того стоят». Это немного успокоило Мейка. Однако Фуджин подумал, «Теперь, когда я об этом подумал, это хорошая возможность немного умерить ее гордыню Учиха». Он возразил Хаке, сказав, «Не думаю, что с сенсеем Ринджира так будет. Если мы хоть немного привыкнем к этой тренировке, он, вероятно, изменит ее. Даже если этого не произойдет, он просто заставит нас увеличить давление на тело». Это снова напугало Мейка. Она быстро спросила, «Но разве мы не можем обмануть сенсея, соврав о том, какое давление мы применили?» Хака прокомментировал, «Ага, можем. Другие никак не смогут это проверить». Однако Фуджин снова возразил, «Даже если он не сможет это проверить, он поймет потому, насколько мы устали после тренировки. Так что, хотя мы могли бы подделать давление, я не думаю, что мы сможем обмануть элитного Джонина относительно сложности тренировки». Будучи снова перебитым, Хака задумался, что задумал Фуджин. Он подумал, «Я изо всех сил стараюсь, чтобы ей стало лучше, но Фуджин пугает ее все больше и больше. Он немного подумал, но ничего не смог придумать и отмахнулся. Да какая разница, мне плевать. И все же, чтобы физическая тренировка довела меня до такого состояния, мне нужно стать сильнее. Мейка пыталась придумать еще способы выкрутиться, но ничего не могла сообразить. У нее была одна мысль, которую она собиралась задать своим товарищам по команде. Можем ли мы попросить сенсея снизить сложность тренировки? Однако ее гордость не позволила ей этого сказать. Она решила, ладно, я просто буду усерднее работать и улучшать свое телосложение. Я единственная, кто закончил мой класс, что показывает, насколько я лучше по сравнению с другими. Эта одна единственная рутина ни за что не помешает мне достичь моей мечты. Фуджин не заметил выражения решимости на лицах обоих своих товарищей по команде. Его тело все еще сильно болело, чтобы обращать на них много внимания. Однако другой человек заметил. 39. Глава 39. Техники высвобождения ветра ранга С. 39. Глава 39. Техники высвобождения ветра ранга С. Ринджи раскрывался неподалеку, наблюдая за своими юными учениками. Глядя на решительные лица Хакеймейка, он улыбнулся, подумав, отлично, с такой решимостью их сила будет расти очень быстро. Жаль, что Фуджин не выглядит столь же решительным. Он немного поразмыслил и пришел к выводу. Ну, то, что на его лице нет решимости, еще не значит, что он пал духом. Хотя он и говорил о будущих трудностях, не похоже, что он хотел бы отступить. В любом случае, я получу лучшие представления после еще нескольких занятий. Если он не будет решительным, у меня есть несколько способов сделать его таким. Зная Фуджина о планах своего сенсея на его счет, он бы содрогнулся. Когда до конца перерыва оставалось всего 5 минут, Фуджин и Хака поднялись и начали разминаться. Мейка повторила за ними. Они не знали, какая безумная тренировка их ждет, и решили размять мышцы. Ринджира вскоре появился перед ними и сказал, прежде чем приступить к следующей тренировке, давайте сначала обсудим ваш распорядок дня. Затем Ринджира обсудил распорядок дня каждого по очереди. Он планировал тренировать их с 5 утра до 9 утра и с 10 утра до полудня. Для Фуджина предусматривалось дополнительно 3 часа тренировок с 2 дня до 5 вечера. Он изменил распорядок дня каждого, чтобы он соответствовал его собственным тренировочным планам. Он также порекомендовал всем их диеты, а это означало много сухих пайков. Ринджира рекомендовал им съедать один в 4:15 утра, два в 9:30 утра и еще один или два во время обеда. Он объяснил, что сухие пайки были созданы для ниндзя, которые отправляются на очень долгие миссии вдали от Конохи. Поэтому они содержат абсолютно все необходимое для потребления ниндзя. Кроме того, он рекомендовал продукты, богатые белком. Фуджин немного застонал от такого расписания. Он подумал, да ни за что, с каких это пор сенсей Джонины начали уделять так много времени тренировкам своих генинов. Черт возьми, кроме Какаши, обучающего Саскичидари, и Гая, обучающего Ли, я не думаю, что кто-либо из оставшихся 10 вообще был обучен чему-то значимому своими сенсеями. С тем, как он практически отнимает весь мой день, у меня не будет времени ни практиковать фуиндзюцу, ни изучать новые ниндзюцу. Я не уверен, стоит ли оно того. Он подумал еще немного и вздохнул. У меня здесь нет выбора, я очень надеюсь, что оно того стоит. Ринджира начал следующую тренировку. Учитывая усталость своих учеников, Ринджира решил немного облегчить им задачу. Тренировка была сосредоточена на командной работе и формировании отрядов. Ничего особенного, просто применение того, чему их учили в академии. В полдень Ринджира остановил тренировку и собрал всех. Затем он сказал, «Фуджин, сегодня мы пропустим твою практику с мечом. У меня для вас другое задание. Вы все трое посетите библиотеку и решите, что хотите изучить в течение следующего года. Мы обсудим это завтра. И не забудьте, ежедневные тренировки здесь будут в 5 утра». Фуджин, Хака и Мейка кивнули и поблагодарили его. Хака и Мейка отправились домой, а Фуджин пошел в Якини-куку на обед. Фуджин действительно усердно тренировался последние 5 лет, однако ничто не сравнилось с тем, что он пережил сегодня. Несмотря на боль, он с нетерпением ждал, насколько сильнее его сделают эти тренировки. После обеда он отправился в библиотеку. Он вошел в секцию с библиотеки и начал искать техники высвобождения ветра. Он также хотел посмотреть техники высвобождения земли ранга С, но подумал, этот старый чудак может подкрасться незаметно для меня, и учитывая, что он дал нам это задание, я не удивлюсь, если он следит здесь. Остальное я проверю как-нибудь потом. Что удивило его, так это то, что количество техник высвобождения ветра рангов превышало количество техник высвобождения ветра рангов Д и Е. Просмотрев их все, он составил список. Список техник высвобождения ветра ранга С был таков: